«Беззащитное существо, человек», — думал Поливанов, слушая Лёшу. «Держишься, держишься, а потом запах какого-то несчастного самогона все в тебе растравил, и ты не можешь больше держаться в узде». «Что он там говорит?» «Понимаешь, — говорил Лёша, — стояли мы под Воронежем, ходили на задание почти без прикрытия. За 2-3 недели стали, как у нас говорят, безлошадниками. Ну, посадили остатки полка в теплушки и в Сибирь. Переучиваемся на новых самолетах». «Что за машины?» «Больше новые марки. Есть и от союзников». «Хороши?» — спросил Поливанов. «Да неплохие. Но вооружение никуда. Ставим свое. А вообще машин пока мало. Наш маршевый полк на первой очереди, но сформируемся к зиме не раньше». «Долгонько. А что тут сделаешь? Конечно, сил нет дожидаться. Сам знаешь, как сейчас на Южном». «А что, надеетесь туда?» «Надеемся. А я ведь там был на Южном, когда еще к Днепру отступали. Снимал для хроники истребителей». «Эх, Лёшка! Нет, не надо ничего в себе размораживать, ничего не надо вспоминать. Ведь решил, баста, похоронено, почему же все снова поднялось со дна души и так же болит, и так же не дает покоя?» «Митя, ты что не отвечаешь? Я спрашиваю, ты почему так долго из госпиталя не писал?» «Саша извелась. Неизвестно было, чем кончится, не буду ли калекой». «Здравствуйте! А если бы калекой, не объявился бы?» «Не объявился». «Ну, знаешь, значит, если Сашу покалечит, она должна бежать из дому?» «Я мужчина». Лёша хотел сказать «ты баба», но сказал «не пойму я тебя. Давай лучше стакан налью». «Налей». «А знаешь, как сказала одна женщина моему приятелю? Я тебя люблю, но имей в виду, покалеченный, изуродованный, ты мне не нужен». «Так и сказала, со всей, как говорится, прямотой». «И такую дрянь ты равняешь с Сашей?» «Потише, не шуми. Я Сашу знаю, не беспокойся, но я не привык искать помощи. Я... Ты, — с грустью сказал Лёша. И тут Митю прорвало. Он рассказывал и клял себя, что рассказывает, вспоминал и клял себя, что вспоминает вслух. Наш брат кинооператор часто ходил в боевые вылеты, но на штурмовике пассажиром не полетишь, а мне здорово хотелось. Пришлось изучить пулеметную установку на Ил-2. Ну, попотел, изучил это дело. С твоей головой не так уж трудно. Да, с моей головой. Одним словом, превзошел. Меня учил толковый парень. Он уважал кино, видел какую-то мою хронику и учил меня вовсю. К тому же эскадрилья таяла, каждый человек был на счету. Ну, тут и кинокорреспондент сгодился. Взяли меня на штурмовик воздушным стрелком. Стал я летать с Сергеем Болотиным. Не попадался тебе такой? Под самый Новый год мы получили задание на разведку. Надо было узнать, не подбрасывают ли немцы танки. Сергей просмотрел маршрут, все сообразил. Взлетели. Видимость была хорошая. Поливанов рассказывал, и ему казалось, что рассказывает не он, а кто-то другой. Слова ему не повиновались. Что значит видимость хорошая? Он помнил до мелочи все, что видел в ту минуту. Дорога, кухня, немцы стоят в очереди с котелками. Все как на ладони. Лицо, котелок, автомат. А когда летели назад, увидели железнодорожную станцию и штук 8 автобусов.